«На вашем месте я больше не стал бы пить», — осторожно заметил он. «Вы уже и так в норме». Меня взбесили его нотации. «Вы что, собираетесь учить меня?» «Никоим образом». И Уэлли направился в другой конец стойки, чтобы обслужить там клиента. Я снова наполнил свой стакан. При этом я хорошо себе представлял, что со мной может случиться, если я выпью эту порцию. Только выпить после вчерашнего, да еще на почти пустой желудок, если не считать жалкого куска бифштекса. Тем не менее, я залпом выпил ром. Шериф Купер сдвинул назад свой белый Стетсон. «Я смотрю, сынок, вы неплохо умеете пить». «На суше, да». «И долго продлится ваш отпуск?» «До конца жизни». Это должно было прозвучать как шутка. «А к чему мне работать? Я же теперь совладелец роскошного мотеля». Шутка не удалась. «Понимаю», — вежливо ответил Купер. Между тем, ром уже начал оказывать на меня свое пагубное воздействие. Звон и грохот посуды, доносившийся из кухни, становился все громче. Табурет подо мной начал неудержимо раскачиваться. Я хотел его остановить, но прежде чем мне удалось это сделать, из кухни появилась Корлис. В своей белой блузке она оказалась особенно свежей и аппетитной, и у нее, как у Коры, на левом плече был выткан фирменный пурпурный попугай. Она подошла ко мне и взяла за руку. «Хеллоу, дорогой! Ну как? Бифштекс был вкусным?» «А что ты делаешь на кухне?» «Одна из моих девушек неожиданно уволилась», — объяснила она. «Вот и пришлось помочь поварихе». Купер снял шляпу. «Я только что узнала, что вы с Нельсоном вчера поженились. Желаю вам счастья». «Большое спасибо, шериф», — ответила Корлис. В ее голосе слышалось непритворное волнение. А сама она в своей белой блузке казалась невинной, нетронутой девочкой. Купер еще раз пожелал нам счастья и раскланялся. Простившись с ним, Корлис присела на табурет рядом со мной. «Прости меня за вчерашнюю ночь», — сказал я. «Я совсем не умею себя вести». Корлис ласково дернула меня за палец. «Не будем об этом, Швед. Ты просто был слишком возбужден». Она вдруг посмотрела на меня с беспокойством. «Но мне кажется, тебе не следует больше пить, ведь на карту поставлено слишком много. Что хотел от тебя шериф Купер?» Я пытался ей ответить, но язык мой словно прилип к гортани. «Он хотел...» Я замолчал, а потом начал снова очень медленно. «Он сказал...» И тут ром ударил меня изнутри в полную силу. Язык распух, стены бара круто накренились. Я испугался, что сейчас упадет бутылка, и ромом зальет платье Корлис. Чтобы это предотвратить, я быстро нагнулся за бутылкой, и в тот же миг табурет выскользнул из-под меня, и я оказался на полу. Любопытные клиенты уставились на меня со всех сторон. Корлис воскликнула. «О, Швед, дорогой, что случилось?» «Представляю, неплохо я выглядел. В луже рома, среди осколков разбитой бутылки». Я попробовал встать и не смог. Из-за стойки ко мне подскочил Уэлли. «Это я виноват. Не надо было ему давать так много». Он подхватил меня под руку и привел в сидячее положение. «Бог ты мой, он же выпил целую бутылку за каких-то 10 минут, и это на пустой желудок!» Корлис всхлипывала. Откуда-то появился Мик и с помощью Уэлли выволок меня из бара. Шериф стоял возле своей машины и задумчиво пинал ее по покрышке. Увидев меня, он бросил меланхолично. «Так и думал, что кончится именно этим». «Куда нам его отнести, миссис Нельсон?» — спросил Уэлли. «В мое бунгало!» — сквозь слезы ответила Корлис. Она распахнула решетчатую дверь, Уэлли и Мик унесли меня в бунгало и положили на кровать. Стаскивая с меня башмаки, Мик высказал свое соображение. «Знаете что, миссис Нельсон? Мне кажется, мистер Нельсон ведет себя как человек, у которого совесть нечиста». Корлис спылила. «Не ваше дело, убирайтесь отсюда! Оба!» «Как вам будет угодно, миссис Нельсон?» Обиженно буркнул Уэлли. Дверь за ними закрылась со скрипом. Потом я услышал, как в ванной зашумела вода. В следующую минуту Корлис присела на край кровати и стала протирать мне лицо мокрым холодным полотенцем. Дрожащими пальцами я развязал галстук и расстегнул верхние пуговицы рубашки. «О, Корлис, я люблю тебя!» — пролепетал я. «Ну зачем ты так себя ведешь?» Я хотел объяснить ей свое поведение и не смог. Из моего рта вырывались отдельные, бессвязные слова, а моя боль оставалась во мне, глубоко внутри. Как можно объяснить чувства, которые не зависят ни от моего разума, ни от моей воли? Чтобы объяснить ей себя, я должен был бы рассказать ей про всю мою жизнь. Человек родился в маленьком провинциальном городке. Его родители умерли, когда он был еще малышом. Человек этот попадает на море, рано взрослеет, в 20 лет чувствует себя 30-летним. Он становится высоким, широкоплечим, и женщины любят этого светловолосого громилу. Все женщины, где бы он их ни встречал, одинаковы. В Лиссабоне, Суэце, Мозамбике, в Гио или Сан-Педро. Что, матросик, одинок? Всего 3 слова. Словно пароль. Матросы всегда желанны, если у них есть деньги. Все равно, какие шиллинги, песо, франки. А иногда с ними шли и бесплатно. Достаточно произнести пару ласковых слов или дать пару глотков рома. Но такое удавалось только с замужними дамочками, которые ради мимолетной матросской ласки готовы наставить рога глупому, любящему супругу. И все эти долгие годы не оставляет душу надежда, что есть на свете и настоящая любовь. С этой надеждой человек ночами стоит на вахте и думает, думает, думает, годами думает, бороздя моря и океаны.